День был рассечен на части Цили. 7 раз в день ее нужно было накормить, 2 раза вынести гулять и несчетное число раз сменить пеленки. Костя давно уже победил свою мальчишескую брезгливость и теперь ловко, даже с удовольствием, подмывал и подпудривал Цилю. Он научился ее пеленать, иной раз делал куколку получше, чем сама тетя Дуня. Когда никого не было, он даже пел над ней по бабье. «А-а-а-а!» Но стоило кому-нибудь войти, он сразу же клал девочку в корзину. Это была старая, та самая корзина, в которой лежал когда-то Тантин, голубой от счастья. Тетя Дуня нашла ее на палатях, вымыла, выпарила и покрасила розовой масляной краской. Костя охотно помогал тете Дуне, стирал пеленки, бегал по магазинам. Она нахвалиться им не могла. «Не парень, золото!» А он просто спасался мелкими этими делами от мыслей, от страха памяти. Некрасивые девушки, тети Дунины дочки, приходя с работы, тоже нянчили, тетешкали маленькую Цилю, хотя мать и сердилась на них порой. «У семи-то нянек без чего дитя, без глазу!» Генрих Федорович тоже приходил, вздыхал, говорил по-немецки: «Бедное дитя!» Тетя Дуня примирилась с его сочувствием только когда он стал мастерить для Цили настоящую кроватку с сеткой. «Нехрист, а руки-то золотые!» — говорила она про него. Приходили тетя Роза с дедушкой. Тетя Роза велела Косте развернуть Цилю и долго разглядывала ее в лорнет, заслоняя им слезы. Дедушка сидел в кресле и трогал усы. Уходя, он погладил Костю по плечу и высморкался. Костя его понял. Каждое посещение тетя Дуня встречала в штыки. Молчала из вежливости, но сердито двигала стулья. Где все это время был папа, Костя не заметил. Прошло, может быть, 2 месяца, а может быть и больше с тех пор, как привезли Цилю. Костя все еще не нашел себя во времени. Когда папа, сумрачный, поиграв на зубах, сказал ему: «Ну, Костя, ты уже большой мальчик, и я должен поговорить с тобой серьезно». Костя побледнел. «Ты уже большой мальчик. Кто это говорил? Когда? Какой ужас пришел за этим? Какой ужас придет сейчас?» Костя верил уже в любой ужас. «Все возможно, все». «Не пугайся», — сказал папа. «Ничего страшного нет. Дело... Ну, словом, дело в том, что я собираюсь жениться». Костя молчал. «Тебе это может показаться странным, ну, поспешным. Поверь, что так нужно». «Ты спросишь, кто она?» Костя ничего не спрашивал. Ужас был тут, и он его принял. «Это одна женщина, хорошая женщина, моя сослуживица, хорошая женщина», с каким-то отчаянием повторил он. Костя все молчал. «Тут, конечно, нужно принять какие-то решения. Насчет тебя, Цили. Ты будешь жить с нами. У Валентины Михайловны хорошая квартира, 2 комнаты. Тебе место найдется. Перейдешь в другую школу. Насчет цели я уже говорил с дедушкой и тетей Розой. Они ее берут. «Берут», — думал Костя, — «словно я умер. Эту комнату мы оставим за собой. Тебе она пригодится, когда вырастешь». «Нет», — сказал Костя, — «я не хочу никуда уходить отсюда. Я хочу остаться здесь с Илей и тетей Дуней». «Ты говоришь глупости. Ты еще мал, чтобы жить один. А тетя Дуня... Что такое, в конце концов, тетя Дуня? Посторонний человек». «Это я посторонний человек». Дверь раскрылась, как в театре, и вошла тетя Дуня. Должно быть, подслушивала. «Тьфу на тебя, кобель проклятый!» — заявила она, сверкая глазами. «Не уж мы девку не уходим, уходим, а парня твоего не уж не уходим, уходим, золотой парень, а ты к своей мамзели катись колбаской, катись, батюшка». И Костя стал жить с Илей и тетей Дуней. Стал жить. Но что оставалось от жизни? Не было ничего, что он любил раньше. Не было никого. Об отце он не мог даже думать. Он запретил себе слово «папа». Отец — чужой человек. Этот человек иногда приходил, приносил деньги, глядел рассеянно и грустно на маленькую Цилю или, сидя за столом, наигрывал на зубах. Костя ненавидел эту его привычку, ненавидел яркие большие зубы. Неужели это тот самый человек, бог-огонь его ранних лет? Он искал и не находил в себе искорки прежнего чувства. Напротив, с мучительным злорадством отмечал злые черточки времени на когда-то прелестном облике. Ранние сединки в поредевших кудрях, красные прожилки на глазах, дряблую вялость кожи. Жалок был этот человек, вот что! Жалок, но презрен. Костя запретил себе его жалеть. А иногда отец приходил не один, с Валентиной. Эту Костя ненавидел открыто, даже не давая себе труда быть вежливым. С первого же раза, когда отец предупредил, что придет с нею, Костя ощетинился и приготовился ненавидеть. Это ему удалось. Он увидел средних размеров даму лет 30. Расстегнув переднюю меховую шубку, она повернула спиной к отцу и молча одним движением плеч сбросила ее. Шубка не должна была упасть на пол и не упала. Отец подхватил ее и бережно повесил на распялку, которую вынул из портфеля. Валентина Михайловна, не глядя на него, поправляла волосы перед зеркалом быстрыми мотыльковыми движениями, как это умеют женщины, устраняя тот беспорядок прически, который никому не виден, кроме них самих. Костя смотрел на эти движения и со вкусом ее ненавидел. Он даже был благодарен ей за то, что ее оказалось так легко ненавидеть. Он возненавидел бы ее в любом случае, но она облегчила ему задачу. Она вошла в комнату, изящно одетая в тонком розовом джемпере, напудренная розовой пудрой, с розовыми локтями и ногтями. «Фу ты, черт, сколько розовости! что-то кондитерское с кремом —